Итак, друзья, у нас сегодня 7 марта 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Для архива вся информация на наших сайтах www.openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодняшняя тема нашей лекции – это введение в аксиоматику йоги. У нас уже мы рассматривали, была лекция о том, что такое аксиоматика. И теперь имеет смысл несколько углубиться в предмет этот. Хочу сразу предупредить, предмет этот очень сложный. Пожалуй, один из самых таких сложных теоретических положений в йоге. Поэтому, если сразу же что-то, так сказать, вы не поняли или что-то будет ускользать от вашего внимания и понимания, не пугайтесь. На самом деле, вещи, которые мы будем рассматривать, чрезвычайно сложные. И даже если вы хоть что-нибудь поймете, это будет уже достаточно серьезный шаг. Кроме того, излагать, значит, аксиоматику йоги в очень подробном, строгом варианте в настоящий момент не представляется возможным. Поэтому мы и назвали вот эту серию лекций «Введение в аксиоматику йоги» только лишь для того, чтобы подчеркнуть или дать какое-то, может быть, общее представление о тех системах аксиом, которыми пользуется йога. Поэтому излагать мы будем в достаточно строгом, но все-таки упрощенном варианте. В дальнейшем же, если кто-то из вас пожелает более глубоко изучить этот предмет, то он может воспользоваться этими лекциями своего рода как отправной точкой. Еще одно замечание, даже несколько стандартное для всех наших лекций, заключается в том, что йога стремительно исчезает. И на самом деле, вот этот вот предмет, который мы рассматриваем, аксиоматика йоги, дошел до нас не в полном объеме, а только лишь крупицы знаний. Какие-то положения или какие-то выкладки, или какие-то моменты, к сожалению, не сохранились до настоящего времени. Это тоже накладывает известную трудность в, освещении этого предмета, потому что есть такие моменты в аксиоматике йоги, которые более или менее хорошо сохранились. Есть же какие-то положения или переходы, или какие-то, выводы и так далее, которые практически не сохранились, а сохранились лишь результаты. То есть, грубо говоря, сохранилась формулировка задачи и сохранился ответ. А вот выкладки, как этот ответ был получен, сохранился фрагментарно. Итак, начинаем мы эту серию лекций. Вкратце я повторю, что знание йоги, это вообще система йоги, это не только какие-то либо физические упражнения, благодаря которым йога стала популярна, известна и широко, в общем-то, сейчас разрекламирована. Знание йоги или система йоги – это система самопознания. Это та система, которая позволяет каждому человеку исследовать себя, исследовать окружающую Вселенную. И для этого в этой системе йоги даются известные упражнения, известные практики, которые, в разных разделах йоги освещены. Разделов, напомню вам еще, этих очень много, формально столько же, сколько проявлений человека, столько же, в общем-то, может существовать видов йоги. Ну и теперь самое главное, что следует всегда помнить при изучении аксиоматики йоги, это то, что аксиомы или те базовые положения, на которых строится все стройное знание йоги, они бездоказуемые в привычном для нас понимании. Действительно, само слово аксиома как раз и означает некое положение, данное без доказательств. Напомню вам, что эти положения, эти аксиомы были даны нам древними мудрецами, были даны нам, так сказать, очень-очень давно и передавались из поколения в поколение, от учителя к ученику, до тех пор, пока не дошли до нас с вами. Но в то же самое время эти положения недоказуемы. Точнее, как учит нас йога, эти положения будут доказуемы для нас только лишь тогда, когда мы пройдем по всему пути йоги, достигнем высот в йоге, и вот с этих высот мы действительно поймем, почему были выбраны за отправные точки именно эти положения, которые называются аксиомы. Таким образом, я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы это сразу же у вас, отложилось, что учение йоги, оно сверхлогичное, что аксиомы, которые нам даются, они сверхлогичны. Понять, почему даны именно они, а не какие-либо другие, мы сможем только лишь после того, как пройдем весь путь йоги. Но после того, как эти аксиомы даны, мы с вами можем в полном объеме применять свой здравый смысл, весь инструмент логики, весь инструмент анализа, размышлений, применений. То есть, оперируя с этими аксиомами, мы с вами можем логическим путем выводить все упражнения в йоге. Я хочу подчеркнуть, все, начиная от того, почему стойка на голове в йоге считается столь популярной, и замечательное, заканчивая, почему надо медитировать в той или иной медитации именно так, а не как иначе. Так вот, все это выводится. Но выводится только лишь, если мы с вами опираемся на эту систему аксиом. А эта система аксиом сверхлогична, и она нам, грубо говоря, подарена. Поэтому получается, что мы, проходя путем логики, рано или поздно выходим за пределы логики и осуществляем, как говорится в древних текстах, осуществляем йогу или самореализацию. То есть поднимаемся на какой-то совершенно качественно другой уровень, о котором мы сейчас пока еще ничего с вами сказать не можем, потому что для этого уровня нет ни слов, ни определений, ни выражений. Но начнем мы по порядку именно с того, что, еще раз, существуют некие аксиомы йоги. И вот здесь есть еще одна такая трудность. Что такое эти, чем являются эти аксиомы? Эти аксиомы являются некими отправными точками, некими отправными положениями. Но на самом деле, когда они осмысляются древними мудрецами, древними йогами, которые пытаются нам их дать, то они также сверхлогичны. И на самом деле не существует даже слов для выражения, глубины этих аксиом, этого набора аксиом, на котором все строится. Но существуют разные варианты, попыток передать человеческими словами эти запредельные аксиомы. Я несколько поясню достаточно эту сухую теорию. Вот приедете вы в Индию, попадете в одну школу йоги, будут вас учить одним методом. уходящими вглубь веков. Попадете в другую школу йоги, будут вас учить другим методам, также уходящими вглубь веков. И там йога, и здесь йога. И там методы, убеленные сединами, в общем-то, много людей получают от них пользу, и здесь. И рано или поздно вы начнете их сравнивать, и вдруг поймете, что отправные положения этих, скажем, двух школ йоги абсолютно разные. То есть, и вроде и в одной школе йоги существуют какие-то отправные точки в виде той или иной системы аксиом или системы положений, из которых все выводится, в другой, но они уже другие. Пойдете в третью школу йоги, третьей, пойдете в четвертую, и так далее. Самое смешное начинается еще, так сказать, дальше. Открываете вы один текст, скажем, по йоге, по тантра-йоге, читаете про систему чакр. Открываете другой текст, тоже из системы, скажем, тантра-йоги. Ну, я напоминаю, что если вы слышите слово чакры, все эти знания пришли исключительно из тантра-йоги. Там другая система чакр, или они описываются по-другому. Третью. И рано или поздно вы просто будете не понимать, а как оно на самом деле. И самое смешное, что и в одной школе йоги будут методы, придерживаясь которым вы получаете очень хороший результат, и во второй, и в третьей. А между собой они не согласуются. Ну вот в таком, если знаете, начинать сличать их. Так вот, это как раз и вывод, что изначальные положения у каждой из этих школ одинаковые, только они невыразимые словами. И вот в попытке их выразить как раз и родились разные системы аксиом или разные системы отправных точек. А в дальнейшем уже каждая из этих, так сказать, разных систем или отправных точек как-то осмыслялась, применялась, и из них, как в высшей математике, напомню, выводились все остальные методы. Методы, почему надо дышать там через левую ноздрю, не через правую, почему надо там, значит, мыслить себя так-то, так-то, а не эдак-эдак, чтобы получить результат и так далее и тому подобное. Значит, поэтому первое такое положение, как бы оно, очень интересно, оно само является аксиомой и описывает аксиому. Заключается в том, что количество систем, аксиоматических систем, бесконечно. Или, попросту говоря, всегда существует вероятность, что где-нибудь в древних каких-нибудь там, знаете, не в древних, а в таких темных джунглях, вы найдете какую-нибудь школу йоги, методы которой будут настолько отличаться от всех остальных школ йоги, как если бы это было даже какое-то учение само по себе. То есть сразу же, так сказать, чисто практический вывод, нас призывают не зазнаваться. Даже если мы учимся в той или иной школе, даже если мы достаточно хорошо в ней учимся и постигли высоты, но на самом деле йога описывает вещи куда как более запредельные, и всегда есть вероятность встретиться с другой гранью описания вот этих запредельно высоких вещей. Так вот, существует бесконечное количество этих систем аксиом. Что такое система аксиом? Это какие-то базовые положения, которые являются все охватывающими. То есть, еще раз, здесь полнейшая аналогия с математикой, где сперва вводятся какие-то отправные точки, затем как-то с ними математика манипулирует и, так сказать, то или иное положение доказывает, или вот классический такой в математике подход, это аксиомы, леммы, теоремы. Ну и затем применение этих теорем везде, где только можно. Точно так же и в йоге существуют эти системы аксиом или системы базовых положений. И если вы в рамках одной или другой системы начнете с ними как-то манипулировать, как-то пытаться их осмыслить, постигнуть или попытаться что-то для себя вывести, доказать, то вы получите вполне конкретные методы, которые можете применять в жизни. Так вот, систем этих, то есть вот этой совокупности этих аксиом может быть бесконечно большое количество. Но йога нам дает следующее аксиоматическое положение о самих аксиомах. То есть как бы аксиомы об аксиомах. А оно дает такое положение, что из всего бесконечного многообразия аксиоматических систем можно выделить две системы, а все остальные будут лишь как бы частными случаями этих двух систем аксиом. Опять же приведу пример. Вот у вас, скажем, есть какое-то положение, да, положение человека, скажем, в городе Москве. То есть есть у него, ну, можно так или иначе определить, какая улица и, значит, какой дом. Что называется, на пересечении двух этих понятий вы найдете человека, где он расположен. Точно так же и вот из этого, из этой всего бесконечного количества вот этих систем аксиом можно выделить две системы аксиом, а все остальные, которые даже действительно затеряны где-нибудь в джунглях, как бы будут на пересечении двух этих систем. То есть что-то будет немножко от одной системы аксиом, что-то немножко будет от другой системы аксиом. Знаете, как вот координаты, как в школе нас учат, x, y. Так вот, есть одна система аксиом, как бы как x, и другая система аксиом, как y. А все остальные, бесконечное количество систем аксиом, как бы пересечение x, y или где-то там точка на этом пространстве. То есть, фактически, остаются две системы аксиом. Причем, эти две системы аксиом независимые друг от друга. Что это значит независимые друг от друга? Это значит, что можно придерживаться, допустим, одной системы аксиом и получать какие-то выводы, а о другой системе аксиом даже не знать, что она вообще в природе существует. Или наоборот. То есть они друг от друга независимы, друг от друга они дают, значит, каждая из этих систем аксиом дает соответствующие методы, а эти соответствующие методы выливаются в ту или иную йогу или в тот или иной вид йоги. Вот существует там, скажем, раджа-йога, карма-йога, крия-йога и так далее, и так далее. Так вот, каждая из этих йог так или иначе в своей основе опирается, ну, так сказать, в подавляющей своей части либо на одну систему аксиом, либо на другую систему аксиом. Но я еще раз хочу сказать, это как бы мы сейчас это все бегло с вами рассматриваем. И мы пытаемся навести порядок в этом фантасмагорическом количестве самых разных течений, учений и так далее и тому подобное. Каждое из этих учений полностью соответствует определению йоги, то есть как системе самопознания, соответствующими методиками. Так вот, как бы существует, ну, если угодно, два взгляда на описание того, что происходит, того, что происходит с вами, того, что происходит в мире. То есть рассматриваете вы себя или рассматриваете вы окружающий мир. То есть две системы аксиом. Эти две системы аксиом друг от друга независимые. Вот сейчас можно охарактеризовать каждую из двух этих систем аксиом. Первая система аксиом иногда называется системой микрокосмоса. В ней дается соответствующие положения или соответствующие, ну, как бы отдельные аксиомы. То есть система аксиом – это некая такая совокупность, где существует их несколько. Так вот, одна из этих систем, так называемая система микрокосмоса, другая система аксиом, ну, ее можно охарактеризовать как макрокосмос. Мы сознательно избегаем всякого рода санскрита, дабы не вносить путаницу и так очень слабо понимаемые в современный, в настоящий момент вещи. И поэтому вот эту терминологию, конечно же, мы берем из европейских языков, но только лишь для одной цели, чтобы сперва вы уловили суть этого древнейшего учения, а потом лезли в санскрит. И находили, как, значит, в какой системе то или иное положение называется или определяется. Почему? К сожалению, в настоящее время создалось огромное число таких псевдо-йоговских учений, которые жонглируют понятиями, жонглируют положениями, но иной раз толком сами не понимают, что они говорят. Знаете, такие вот, как бы попугаи от санскрита. Иногда не улавливают даже то, что они говорят. Так вот, вернемся. Изначальная система аксиом невыразима на языке, но существует бесконечное количество вариантов выражения этой единой системе с помощью нашего языка, с помощью нашего мышления, ну, то есть какие-то себе представления можно составить. Бесконечное. Соответственно, у каждой школы йоги может быть своя эта система. Но эту всю бесконечность многообразия можно свести к двум системам аксиом. То есть к двум наборам аксиом. Они разные, хотя говорят об одном и том же. И в дальнейшем, когда мы их будем изучать, вы поймете, что они до известной степени пересекаются, но некая такая последовательность другая. То есть в подходах рассмотрения. Так вот, все многообразие систем аксиом можно свести к двум системам аксиом. Одна называется, или иногда, так сказать, ее как бы, как обозначают, как система аксиом микрокосмоса, другую систему аксиом иногда называют как систему макрокосмоса. В дальнейшем мы будем придерживаться этих же названий. Вот сейчас мы бегло рассмотрим первую систему и вторую систему. На последующих лекциях мы начнем их изучать более скрупулезно, внимательно и как бы с большими деталями. Так вот, в первой системе аксиом микрокосмоса за самую основополагающую аксиому принимают аксиому о наличии высшего «я» у каждого живого существа, у каждого человека. Значит, аксиоматически определяется, в каком состоянии или в каком положении, так сказать, находится это наше высшее «я». Дается вот это понятие о том, что наше высшее «я» абсолютно свободно и пребывает в так называемом состоянии сат-чит-ананды. Но еще раз, пока не будем этим заниматься. Следующее положение вот этой группе аксиом, оно говорит нам, что «я» других живых существ, которых мы видим, тождественны нашему «я» и также равновелики. Ну и, наконец, третий шаг в этой системе аксиом. Это такое положение или такая аксиома о том, что мы все являемся как бы наши как бы высшие индивидуальные «я» являются как бы гранью или отблеском некого единого сверх-я, которое называется абсолютом. Вот это очень быстро, очень вскользь. На самом деле в этой системе аксиом есть еще очень много других положений, но сейчас я не хочу, чтобы вы путались. Вот тут только несколько штрихов, чтобы вы примерно себе осознали, что это за система аксиом микрокосмоса. Наконец, другая система аксиом, которая называется система аксиом макрокосмоса. В ней тоже очень много положений, очень много аксиоматических положений, но самые основные следующие. Самое первое, что существует некая высшая реальность, некий высший принцип. То есть вся окружающая нас Вселенная – это не наличие каких-то разрозненных, отделенных друг от друга объектов и явлений, а всего лишь проявление этого высшего принципа или вот этого, ну, какого-то, вот этого высшего единства, которое, как правило, также называется словом «абсолют», но при этом добавляют, что как бы проявляться он может и в качестве личностном, и в качестве неличностном, то есть в виде, скажем, мирового закона, как, скажем, у других философских системах, или в качестве какого-то запредельного принципа. То есть начинается все с определения вот этой вот высшей единой реальности. Обратите внимание, ничего не сказано про человека. И сразу начинается с этой высшей реальности. Второй шаг в этой системе аксиом, в этой системе аксиом макрокосмоса, это положение о том, что все живые существа являются, опять же, всего лишь проявлением этой высшей реальности, этого высшего абсолюта. Ну и, наконец, третье положение. Это такое положение, что я человека или я наблюдающего ничем не отличается от я вот каждых отдельных существ и ничем, так сказать, и является, опять же, всего лишь проявлением этого высочайшего я абсолют. То есть, как вы видите, да, ну и опять же, еще много других положений, которые я сейчас не хочу озвучивать, чтобы вы не сбились. Так вот, две системы аксиом и вроде бы даже об одном и том же говорят. Говорят в первой системе микрокосмоса «а я человека», «а я всех других живых существ», затем «о неком вселенском я». Во второй системе аксиом, в общем-то, те же самые, так сказать, положения, ну как бы в обратном порядке. То есть сперва говорится о «я вселенной», значит, в абсолюте, затем говорится о «я» множество других живых существ и, наконец, о «я» отдельного человека или наблюдателя. И на первый взгляд, ну какая разница? Какая разница? Идем мы, значит, изнутри наружу, как это в случае системы, значит, аксиом микрокосмоса, или идем наоборот, снаружи вовнутрь, как это в случае второй системы аксиом макрокосмос. На самом деле разница, друзья, есть. И разница настолько серьезная и существенная, которая в дальнейшем приводит, ну, вот, к совершенно могущественным механизмам, скажем, самотрансформации или могущественным механизмам в йоге. Систем, медитаций, упражнений и так далее и тому подобное. Но пока не будем этим касаться, это темы следующих наших лекций. Итак, мы получили и в первом приближении охарактеризовали две эти системы аксиом. В дальнейшем в аксиоматике йоги дается следующая, так сказать, аксиома, описывающая две этих системы аксиом. Так вот, эта аксиома звучит следующим образом. Что хотя две эти системы аксиом и независимые друг от друга, то есть выводы, которые мы можем получить с помощью одной, они не опираются на какие-то положения из другой системы. Но две эти системы никогда не противоречат друг другу. Или по-другому. Если вы с помощью одной системы аксиом вывели, скажем, то или иное упражнение в йоге, оно приводит к тому или иному результату, то затем, если вы возьмете другую систему аксиом и с помощью нее также проанализируете, ну скажем, то же самое явление или то же самое упражнение, которое вы получили с помощью первой системы аксиом, так вот, с помощью второй системы аксиом вы должны прийти к тому же самому результату. То есть две эти системы аксиом не противоречат друг другу. Они, по сути дела, описывают единую реальность. Это единая реальность запредельная, она сверхлогичная. Но чтобы как бы вот эту невыразимую сверхлогичную реальность пытаться описать нашим языком, приходится как бы вид слева, что называется, вид справа. На пересечении есть эта высшая реальность невыразимая. Вид слева можно описать, вид справа можно описать. А как оно вместе, вот, грубо говоря, Бог его знает. Да, это уже сверхлогика, которая постигается только лишь тогда, когда мы дошли до высот йоги. Это очень важное замечание, вернее, очень важная аксиома о том, что методы и все выводы, полученные с помощью одной системы, аксиом микрокосма, не противоречат методам, которые получены с помощью другой системы аксиома макрокосма, и более того, приводят к одному и тому же результату. Это очень важная аксиома. Почему? Потому что из этой аксиомы рождается основной метод в йоге. Иногда йогу описывают как некую систему того, когда и где надо себя заставить, и когда и где можно себе позволить. Еще раз в дальнейшем мы более подробно с вами поразмышляем или определим это понятие. Наконец, следующие такие моменты, которые также появляются в йоге. Из системы аксиом микрокосма, микрокосмоса, появляется, или так сказать, если угодно, выводится второй принцип йоги. А из системы аксиом макрокосмоса выводится первый принцип йоги. Таким образом, мы получаем, собственно говоря, и определение йоги, и основной метод йоги. Определение йоги – это система самопознания, которая придерживается первого и второго принципов йоги. Первый принцип йоги, еще раз, выводится, ну, первый принцип йоги, иногда он называется принципом доброты или принципом сверхлогичности в йоге, выводится из группы аксиом макрокосмоса. Второй принцип йоги, принцип логичности, выводится, значит, из группы аксиом микрокосмоса. Наконец, основной метод йоги – это гармоничное следование тому, где надо себя заставить и где можно себе позволить. вытекает как раз из принципа того, что первая и вторая группа аксиом не противоречат друг другу, более того, дополняют друг другу, то есть описывают одно и то же, как бы с разных сторон. И вот это нуждается в пояснении чисто на таком обычном уровне. Вы занимаетесь йогой. Скажем, вы только что познакомились с тем или иным видом или разделом йоги. Вы с воодушевлением начинаете заниматься, делать те или иные упражнения. По нарастающей. Скажем, вы занимались 20 минут, вам показалось мало. Начали на другой день заниматься 40. На третий день решили, что и 40 мало, начали заниматься 2 часа. Потом в какой-то книжке умной, значит, житие какого-нибудь йога прочитали и стали вообще по 5 часов в день заниматься. Рано или поздно, вы так занимаетесь неделю, вторую, третью, потом вы чувствуете состояние тупика. Вы дальше не можете продвинуться ни на шаг. Более того, как только вы начинали заниматься, вас как бы волна подхватила, и все так ура, ура, ура, ура, ура, потом тупик. Как правило, в этот момент случайные люди бросают йогу и уходят из йоги. То есть, как бы вы доходите до некого предела своих сил, и дальше медитируй, не медитируй. Заставляй себя, не заставляй себя. Все равно с места вы не двигаетесь дальше. Вы как бы уперлись в стену. И окажись вы, так сказать, под внимательным взором своего учителя в йоге, он бы вам сказал: все, хватит, хорош, чуть сбавь темп. Отдохни, повеселись, на дискотеку сходи, там девушку пригласи на 8 марта там куда-нибудь. Вот. И понятно, что глупый ученик склонен посылать своего учителя куда-нибудь подальше. Это сплошь и рядом, друзья, происходит. Не думайте, что это исключительная какая-то ситуация. А умный ученик слушается словам своего гуру и действительно берет свою подружку, и весело они, значит, всю ночь на дискотеке отдыхают. То есть, а йогой он, конечно же, занимается, но уже там, скажем, свой час в день. Или, скажем, другим разделом йоги, скажем, занимался одним разделом йоги, а тут взял другой раздел йоги, чтобы как бы другие структуры напрягались. И, о чудо, он себе позволил, он снял с себя нагрузку и вдруг преодолел эту невидимую стену. И пошел дальше. Более того, чем более он, значит, себе позволяет, расслабляется, ведет такой нормальный, хороший образ жизни, вменяемый, результат опять больше, больше, больше, больше, но потом опять тупик. Потом опять замедляется прогресс. И умный ученик опять приходит к своему учителю йоги и говорит: вот, мол, опять стена, ничего не делаю, ничего и не делается. Учитель говорит: ну, теперь время опять напрячься. Он напрягается и опять получает результат. То есть, это череда напряжения и череда расслабления. Это череда, где надо себя действительно напрячь все свои силы в медитации. И череда, где надо отдаться потоку. Пусть оно, как говорится, идет как идет. Это принцип, значит, что когда надо, себя надо заставлять, а когда надо, себе можно позволять. И вот он, этот принцип, если вы его придерживаетесь, вы очень быстро идете по пути йоги. Если же вы только себя заставляете, вы очень быстро упираетесь в стену. Если вы только себе позволяете, то есть ничего не делаете, вы также упираетесь в стену. И все это происходит от как бы комбинации методов микрокосма и комбинации методов макрокосма. Система аксиом микрокосма приводит к тем или иным положениям, к тем или иным йогам. Если охарактеризовать их, то можно охарактеризовать таким очень грубо, очень примитивно, как система микрокосма призывает нас в первую очередь полагаться на свое высшее Я и работать в этом направлении. Наоборот, система макрокосма дает также методы. И, опять же, если охарактеризовать таким очень грубо одним словом эти методы или эти разделы йоги, это методы упования на Абсолюта. Что толку мне пытаться что-то сделать, если это не в моей власти сделать? И вот такое отношение упования, такое отношение как бы доверия Вселенной творит чудеса. Но опять же, что называется, на Бога надейся, но сам не плашай. Рано или поздно надо опять что-то делать. Начинает человек опять что-то делать, опять сталкивается с проблемой, где дальше не может продвинуться ни на шаг. То есть, мудрость йоги – это, опять же, два первых принципа плюс понимание, когда надо сменить метод. Не существует, в принципе, никаких учебников, никаких руководств, положений или советов, чтобы сказать человеку, когда он один принцип должен сменить на другой, или когда методы из одной системы, аксиом, на другую. Учитель может подсказать только лишь на самых первых шагах, когда делаются явные грубые ошибки. Но в дальнейшем даже учитель бессилен вам показать, где надо себя заставить, а где можно себе позволить. Вы в этом смысле сами для себя должны стать учителем. И если вы станете для себя учителем, то ваша жизнь резко изменится. Если вы поймете, где и когда надо варьировать эти методы, вы найдете свой собственный путь в жизни. Этот путь в жизни, все-таки позволю себе санскрит немного, называется дхарма. Иногда понятие дхармы переводят как путь, который оберегает от несчастий, оберегает от страданий. То есть, если вы будете идти по этому пути, то даже если у вас была отрицательная карма, то есть в прошлой жизни или в этой жизни вы делали какие-то не очень благовидные поступки и должны за них получить соответствующую реакцию, закон кармы, что посеешь, что пожнешь, то если вы будете двигаться по тропинке дхармы, вы получите минимальное из того, что заслуживаете. Знаете, в этом отношении карма действительно как статья в Уголовном кодексе, где, скажем, от 3 до 10 лет. И большая разница, действительно, получите вы 3 года или 10 лет. Так вот, если вы следуете по пути дхармы, то значит, вы максимально, насколько вообще позволяет карма снизить, что называется, ваше наказание, вы его снизите. И наоборот, максимально, насколько можно усилить эффект от ваших благих деяний в прошлом или от вашей положительной кармы в прошлом, вы его усилите. Так вот, получается очень интересное положение. Мы имеем две системы аксиом. Одна система первый принцип дает, вторая система второй принцип дает. Аксиом, а не противоречие двух этих систем аксиом, дает метод. Там, где надо себя заставить, или там, где можно себе позволить. Или другим языком это слово можно на европейский, так сказать, лад перевести как гармония. Понимаете, друзья? Вот здесь мы подходим к понятию гармонии. Поэтому иногда спрашивают, вот этот человек занимается, делает те или иные упражнения, он ногу за голову забросил. Он является йог или не является йогом? Ответить на этот вопрос нельзя. Это может быть акробат. Он в Китае их, бедолаг, как гоняют. Ну там никакой гармонии не пахнет. Он его взяли там в 3 годика, а у него детства не было. И давай, знаете, по принципу, если долго зайца бить, он на чем там, на фортепиане или на баяне научится играть. Вот. Это не будет йогой, хотя будет предельная гибкость. Если нет этого неуловимого гармонии, если он внутри сам не чувствует, где надо напрячься, а где надо расслабиться. А если стоит, знаете, злобный инструктор, будь он хоть там 3-жды йоги, говорит там, как делаешь, сильнее, слабее, то есть пытается подменить вас, то это уже не йога. Потому что нет гармонии. Так вот, еще раз. Йога – это система самопознания, где полностью придерживаются первого принципа, второго принципа, плюс этой методологии, методологии гармонии, или того, где надо себя заставить и где можно себе позволить. По сути дела, все виды йоги, которые сейчас известны, в нашей школе йоги их там 20 известно, вообще по миру их больше гораздо. Значит, или по-другому скажем, все классические разделы йоги, они целиком и полностью попадают под описание первого принципа йоги, второго принципа йоги и вот этого принципа гармонии. Ну и все остальные вытекающие из системы аксиом положения. Мы просто их сейчас не коснулись. Это положение о, так сказать, ничем не обусловленной свободе каждого живого существа. И как следствие отсюда вывод, когда я слышу, что в какой-то школе йоги учитель порабощает своих, значит, этих бедных учеников и превратил какую-то секту, и, значит, и всякие ужасы до меня доходят. Я очень четко понимаю, что это всего лишь недоразумение, что эту секту, уж не знаю какую, назвали йогой. Это что угодно, только не йога. Учитель никогда не порабощает своих учеников. Будь он хоть там 3-жды у него нимб и крылышки. Да, действительно, учитель иногда может очень строго призвать к порядку, но только лишь, если ученик сам принимает, ну, как бы, за благо вот эти указания. Единственное, что связывает ученика и учителя, это чувство любви, это чувство взаимной симпатии и так далее и тому подобное. То есть, но этих мы моментов не рассмотрели, еще раз, я не хочу их просто вводить, иначе бы мы запутались. В каждой системе аксиом это есть, и по большому счету вот эти все недоразумения, они так или иначе противоречат первому или второму принципу, собственно, о них можно было бы ничего не говорить, но не все же знают аксиоматику. Так вот, все классические виды или разделы йоги вытекают из первого и второго принципа плюс метода, значит, метода гармонии, там, где можно себе позволить и там, где надо себя заставить. Но существуют так называемые быстрые методы в йоге. Это отдельные виды йог, которые иногда бывает трудно отличить. То ли они классические, то ли они быстрые. Ну, наиболее широко известного быстрого метода и, к сожалению, очень печально известного, например, является тантра-йога. Почему печально известного? Потому что там есть упоминание о сексе. Это сразу стало такая, знаете, темой клубнички. Сразу же миллион всяких очень неприятных личностей начинает вертеться вокруг этой темы. Иной раз, как говорится, сталкиваешься с тем, значит, каким-то проявлением, которое якобы называется тантра-йогой, и вот только не тошнит. К сожалению, ну вот испортили, то есть испачкали. Делаются попытку испачкать, хотя это, конечно, невозможно. Тот, кто пытается испачкать такие высокие методы, сам себя пачкает, но методы остаются чистые. Но, тем не менее, это считается быстрым методом. Но в этот быстрый метод и входят упражнения, которые, ну, собственно говоря, такие же, скажем, как в хатха-йоге, пранаяма-йоге и других йогах. Ну, то есть я имею в виду классические йоги, классические виды йоги. Так вот, в чем же разница между классическими видами йоги и так называемыми быстрыми методами в йоге? В нашей школе йоги к быстрым методам йоги относятся, ну, наиболее известные, это йога-союза, йога-влюбленности, тантра-йога, но, правда, под тантра-йогой понимается нечто совсем другое. Положение, то есть позиция аксиоматики дается следующее такое, ну, как бы разъяснение. Вот из того принципа, что одна система аксиом не противоречит другой системе аксиом, или система аксиом микрокосма не противоречит системе аксиом макрокосма, помимо метода гармонии, или там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить, рождается очень интересный вывод, или так называемый третий принцип йоги, или так называемый обет отказа от страданий. То есть вот есть такое положение, оно по-разному называется, иногда оно называется обетом отказа от страданий, иногда называется третьим принципом йоги. Еще миллион в разных системах йоги даются названия, по сути дела. Иногда это называется система отречения. Иногда это называется система принятия саньясы. И еще миллиард разных определений дается вот этому третьему принципу йоги. Но по сути дела, если так, суть его в двух словах очень грубо выразить, это обет отказа от страданий, когда человек берет на себя некий обет, что никто и ничто не имеет права навязывать ему страдания. Если нужна его помощь, если нужна его, так сказать, участие в чем-то, это один разговор. Но просто так страдать он больше не будет ни сам и не позволит, чтобы кто-либо ему это навязывал. Вот. После того, только лишь, как человек берет на себя этот обет отказа от страданий, только лишь после этого, значит, во-первых, он имеет право, а во-вторых, понимает быстрые методы в йоге. Поэтому, если вы слышите, что кто-то занялся, скажем, опять же, той же тантра-йогой, более того, скажем, сексуальной тантра-йога, это же вообще, знаете, такая тема с душком, секс, интересно. Вот, но при этом он не взял на себя обет отказа от страданий, то занимается он, как правило, чем-то своим, непонятным. Более того, вокруг себя он может порождать огромное число всякого рода недоразумений и всякого рода вещей, которые и его самого будет вот так болтать по жизни из стороны в сторону, и всех окружающих, значит, вовлеченных с ним, значит, в это действие тоже. То есть, как правило, я и говорю, что все эти системы, быстрые методы, они в этом отношении, знаете, как летать на реактивном самолете. То, что ты добрался до штурвала и сел за штурвал реактивного самолета, еще не значит, что ты долетишь до цели, надо уметь управлять им. А у нас, к сожалению, садятся, значит, иной раз за действительно эти штурвалы самолета люди, ну, мягко говоря, не отдающие себе отчет себе в том, что они взяли за очень мощные методы. Так вот, быстрые методы йоги, с одной стороны, очень мощные, с другой стороны, даже не приближайтесь к ним, если вы не приняли третий принцип йоги. Ничего хорошего ни для себя, ни для окружающих вы не получите. А по сути дела, быстрые методы йоги очень мало чем отличаются от классических методов йоги. Действительно, и там дыхание, и тут дыхание, и там мантры, и тут мантры. Ну, есть, конечно, какие-то там тонкости и так далее, но они не так, чтобы, знаете, что-то такое принципиально несвойственное человеку заставил бы кто-либо делать. Ну, человек может не принять третий принцип йоги, а просто заниматься классическими йогами и, скажем, заниматься сексом, обычным сексом. Очень хорошо, замечательно, да, но, как говорится, использовать это в качестве метода духовного развития, по большому счету, а не в качестве, там, скажем, просто удовлетворения или времяпрепровождения, или в лучшем случае продолжения рода, вот, можно только лишь не раньше, чем принят третий принцип или вот этот обет отказа от страданий. И там секс, и тут секс, но в первом случае там для того, чтобы детишек нарожать или там. Ну просто вот люди-то ведь живут так, как они живут. Друзья, йога ведь не регламентирует жизнь ни в чем. Йога – это система свободы. Еще раз, если вы занимаетесь йогой, и ваша свобода начинает сжиматься, сжиматься и сжиматься, значит, вы занимаетесь чем-то другим, друзья. Другое, ну, опять же, другое дело, что есть методы, когда разумное, скажем, воздержание, если уж там говорим про секс, в сексе или в еде, или в каком-то образе жизни, что там, вести более здоровый образ жизни, нежели плохой, это очень полезно, это дает результаты. Но это всего лишь, понимаете, это всего лишь один из возможных вариантов, а не такое, знаете, обязательная, такое неотъемлемая часть занятий йогой. Я почему про это говорю? Очень частый вопрос. А какой образ жизни должен вести йог, обычный йог, который не занимается быстрыми методами, а вот обычными, ну, обычные, там, хатха-йога, пранаяма, там, и так далее. Вот что он должен кушать? Должен ли он, значит, там, на свою жену, так сказать, грубо говоря, смотреть? Или, не боже мой, должен ли он, там, значит, как-то себя вести, значит, ну, там, позволить себе расслабиться в плане того, какого-то там отдыха, там, действительно, на дискотеку сходить, или это все, значит, недопустимо? Так вот, сама попытка поставить образ жизни противоречит самому учению йоги. Никто на себя смелость не возьмет, чтобы вас, понимаете, частицу абсолюта как-то ограничивать. В лучшем случае, или вам просто посоветуют, ну действительно, курить плохо. Курить плохо, почему? Ну, не мне вам рассказывать. Или там чрезмерно алкоголем злоупотреблять не очень хорошо. В сексе, если вы будете так бездумно теряться в сексе, значит, уж там палку перегнете больше, чем в состоянии ваш организм, значит, способен сделать, тоже не есть хорошо, но это скорее совет. А как вы поступите, это будет ваше чисто дело. Так вот, да, значит, вернемся мы к аксиоматике. Таким образом, у нас получились классические методы, у нас получились быстрые методы. Очень сложные вопросы, и сейчас мы его рассматривать не будем, как они сопрягаются. Ну, допустим, иногда мне задают вопросы, да не хочу я никакой тантра-йоги сексуальной, я хочу обычно йогой заниматься, что ко мне пристали там, это все для меня непонятно. То есть, а могу я не заниматься вот этими всеми, значит, техниками, которые там, вот, там по телевизору показывают, и хоть стой, хоть падай. Друзья, конечно. Во-первых, то, что по телевизору показывают хоть стой, хоть падай, отношения к йоге не имеет. Это, знаете, пиар. Ну, журналисты деньги зарабатывают. Им надо как-то шокировать публику. Вот они и выискивают там самых-самых, значит, прошу прощения, отморозков. Вот. Так вот, вы можете прийти к конечной цели, выбрав для себя именно свой собственный путь, как в арсенале классических методов, так и в арсенале быстрых методов, или варьировать их. Ну, то есть, какую-то часть пути пройти быстрым методом, какую-то классическим методом. Но, опять же, быстрым методом не раньше, чем вы приняли на себя третий принцип йоги, обет отказа от страданий. Иначе, еще раз, вы как гонщик, который... Не гонщик, а обычный человек, который сел на гоночную машину, доедете до первого поворота в своей жизни, вас размажет об стену. Это очень сильная энергия. Да, так вот, не хотите садиться за штурвал самолета или за гоночную автомобиль, не садитесь. Спокойненько, счастливо, значит, дойдете до конечной цели классическими методами йоги. Если наоборот ваш склад характера предполагает, что вы любите там, значит, вот там какие-то экстремальные, значит, эти самые виды спорта, да, ну, в пределах разумного и не ставящих под угрозу жизни других людей, ради Бога, кто может запретить? Это вопрос уже личного выбора. Но в результате вы приходите к результату или к цели йоги. Мы помним, что йога – это система самопознания. Но под системой самопознания понимается как бы перетекание микрокосмоса в макрокосмос. Поэтому как бы вы, познавая себя, познаете Вселенную, если вы идете от одной системы аксиом. Или наоборот, познавая Вселенную, вы познаете себя, если по другой. Но рано или поздно вы доходите вот до этого высшего. До этого запредельного, что и является целью йоги. И вот вы дошли до этого высшего запредельного. И там начинается, опять же, я очень упрощенно говорю, очень интересные моменты. Вас, во-первых, вы как бы выходите на новый уровень бытия. Вот если весь этот путь вы шли, собственно говоря, применяя логику и здравый смысл, то есть есть аксиомы, из них выводятся упражнения, вы делаете упражнения, вы получаете результат, вы разумно подходите, где надо себя заставить, где можно себе позволить. Вы опять же разумно подходите к принципу отказа от страданий. Это все ваше движение в плоскости логики. Но все это движение рано или поздно, знаете, вас должно выбросить из логики. И вы должны подняться над логикой и уйти в сверхлогику. Или по-разному это состояние называют в йоге, состояние самадхи, значит, без объекта, или, скажем, ну, по-разному там, еще раз, и в йоге, и в других философских системах это что-то совершенно запредельное, языком невыразимое. Но, хоть оно и является запредельным языком невыразимым, значит, но это не значит, что вы этого не можете достичь. Вы не только можете, но как йога говорит, чем быстрее вы этого достигнете, тем, еще раз, будет лучше и вам, и всем окружающим. То есть, чем быстрее вы пойдете по духовной этой эволюции, тем больше будет в вашей жизни счастья, тем больше в вашей жизни будет выполнение всех ваших мечтаний, и тем больше счастья вы вокруг себя будете, значит, сеять. И дойдете до такого, до такой высоты, которая вот уже с нашей позиции, она невидимая. И в тот момент, когда вы дойдете до этих позиций, вот только лишь с этой позиции, вы и поймете, почему была дана именно эта система аксиоматики, почему были даны именно эти отправные системы аксиоматик, то есть система микрокосмоса и система макрокосмоса, почему была дана именно эта аксиома, а не противоречие этих аксиом. То есть вы как бы, поднявшись на эту вершину, увидите, почему вы именно шли этим путем. А получается, что вы во время пути пользовались логикой, но дошли до страны чудесной, которая уже в области сверхлогики. И вот только лишь с позиции этой сверхлогики вы увидели, какой был ваш путь и почему вы за отправную точку взяли именно, значит, это место, а не какое другое. А еще раз вам хочу сказать, что получается, что где-то мы должны испытывать доверие к йоге, доверие к системе аксиоматики, к системе, значит, этой аксиом. А, но после доверия на максимальную катушку включать свой здравый смысл, свою логику, свой анализ. Почему? Высшее не противоречит обыденному. Обыденное — это всего лишь частный случай высшего. Но такого, чтобы где-то была нелогичность, какая-нибудь, знаете, такая сумасшедшая дурь, да? Такого в этой вселенной нет. Действительно, есть иногда проявление сверхлогичности, которое кажется нам чудесами. Но, друзья, оно не боится испытанием здравым смыслом. Если вы сталкиваетесь с чудом, как вам кажется, и боитесь применить свою логику и свой интеллект, дабы не разрушить это чудо, вы заблуждаетесь. Чудо вы логикой и интеллектом не разрушите. А вот всякую шелуху, всякое мракобесие очень хорошо как разрушить и как хорошо оно развалится. Значит, поэтому получается, что сперва, как ни странно, что-то фантастическое. Наше доверие к учению йоги. Оно недоказуемо. Вот либо вы будете чувствовать всей душой, да, мое, верю. Или доверяю. Доверяю, но проверяю. И потом начинаете, ну, грубо говоря, проверять. Да, доверяю это этим системам аксиоматик, доверяю этим йогам. Да, начинаю делать все так, как они говорят, но тут же проверяю. Ага, говорили это, а получил другое. Несостыковочка. Значит, либо что-то неправильно понял, либо где-то ошибка закралась, либо что-то неправильно делал. И вот этот метод такого, как сказать, продвижения, ну что, по сути дела, и составляет второй принцип йоги. Вы доходите уже до области, которая сверхлогична. И вот только лишь достигнув ее, вы окончательно для себя докажете, да, вот теперь я не просто там доверяю или верю, теперь я знаю. Поэтому в йоге считается, что конечная цель в этом смысле – это обретение высочайшего знания. Когда вы не верите, но знаете. Но до этого, друзья, надо дойти. А идти надо с полным применением здравого смысла и логики. Вот, таким образом, круг замкнулся. То есть учение йоги не кармичное, как подарок сюда прилетело. Тот, кто чувствует отзвук своего, так сказать, своей души, некую такую вибрацию, да, мое, начинает им пользоваться. Пользуясь, получает высший результат и опять также уходит в высшие сферы. Опять же, после себя оставив вот эти поучения, которые мы сейчас с вами разбираем, откуда они взялись. Конечно же, они остались от тех йогов и йогинь, которые прошли этот путь и оставили, значит, соответственно, вот эти все положения для нас. Опять же, оставили эту систему аксиоматик для тех, так сказать, светлых и чистых душ, для тех искренних, сильных людей, для тех незапутанных и для тех, кто, ну, кто более изъявит жить таким образом. Почему? Потому что если какой-то человек более изъявит, а не хочу я вашей йоги вообще ничего слышать, он имеет право о ней не знать, он свободная душа, никто никому ничего не навязывает и в принципе не может навязать. Поэтому иногда постановка вопроса, если йога такая мощная, почему ей не занимаются все, то этот вопрос надо адресовать не к йоге, а ко всем. А почему это все еще не более изъявили заниматься йогой? Йога никому ничего никогда не навязывает. Она свято чтит свободу. Даже свободу в заблуждении. Если человек имеет, человек хочет заблуждаться, он имеет полную свободу заблуждаться. Кто может железной рукой, что называется, загнать человечество в рай? Никто не имеет права. Вот поэтому еще раз, друзья, вот, знаете, волшебным образом ниоткуда взялось учение, и тогда спрашивают, откуда взялось учение йоги, кто его придумал там и так далее. Строго говоря, ниоткуда. Ну вот, оставил кто-то по наследству, да? Человек начинает им пользоваться, вовлекается в него и опять уходит на те же высоты, откуда пришло это учение. Но, опять же, как учит нас йога, весь этот мир как раз был и создан именно для этой цели, чтобы мы, отыграв в этом мире все, что только мы можем отыграть, в этом смысле, приобретя бесценный опыт выхода из этой вселенной, вышли на какие-то очень высокие уровни, о которых мы помыслить не можем. Так вот, чтобы мы, для тех, вернее, как говорится, светлых и чистых душ, дается такое вспомогательное, ну, как бы, лестница, что ли, если угодно, или отправной пункт. Этот отправной пункт как раз и есть система йоги. А вопросы по этой части лекции? Есть вопрос. Да, пожалуйста. Можно ли считать, что если человек не волезли, заниматься йогой, то это лишь вопрос времени? Нет. Понятие воли выше, чем понятие времени. Знаете, иногда в религиях дается понятие вечного ада или вечного рая. Нам иногда кажется это совершенно смешным понятием. Да ну как это вечно? А как же там Дарвин со своей эволюцией? Как же духовные там эти учителя человечества, которые говорят, что все должны эволюционировать? Никто ничего не должен. Значит, это опять же одно из положений, которое входит вот в аксиоматику йоги, кстати говоря, ну, и в ту, и в другую, но в разных, так сказать, с разных видов. Так вот, хотите вечного ада, вы частичка абсолюта, ну как, знаете, что значит вы частичка абсолюта? Великий волшебник, кто может противостоять вашей воле? Никто, даже сам абсолют не порабощает вашу волю, отдает вам свободу. Значит, вечно и будете в том состоянии, в котором воле изъявите быть. Время тут ни при чем. Вот поэтому такой, знаете, обусловленной детерминированности, что каждый должен пройти по этому пути, не существует. Иначе бы это подставило под сомнение принцип свободы воли. То есть, если я, знаете, меня как этого Чебурашку завели на этот самый, знаете, такая игрушка, вот ее заведешь, он там лапками машет, да, Вот меня завели, я должен в эту секунду этой махнуть лапкой, в ту другую. Чем я от робота отличаюсь? Меня завели, значит, я и пошел. Завод остановился, я остановился. Вот, какая же я тогда свободная душа? Меня завели. Вот, поэтому, на самом деле, положение свободы воли очень-очень серьезное. Еще раз, мы коснемся аксиоматики. Еще вопросы? По третьему принципу. Да, да. Вадим, скажите, поясните, пожалуйста, третий принцип, отказ от страданий. Поясню вопрос таким образом. Вообще-то, срединный путь Будды пройден до конца, да, и в этом случае со страданиями вопрос решен. Но туда приводит только дхарма. Это не делается по желанию человека отказаться от страданий. И мне вот здесь непонятен, как человек может отказаться от страданий, если он захотел, но страдания пришли, то они его возьмут, он как бы не в силах, если он не прошел до конца дорогу. Да, значит, ну мне на самом деле вот такая ситуация. Дело в том, что если мы упоминаем о Будде, то мы должны так или иначе говорить о буддизме. Буддизм является религией. Во всяком случае, официально считается религией, одной, кстати, из религий в нашей, в том числе, стране. Йога очень сильно дистанцируется от религии, поэтому мне достаточно тяжело играть на этом поле и что-либо говорить, потому что если я что-то начну, значит, интерпретировать в учении буддистов, всегда найдутся несколько буддистов, которые скажут, что я ничего не понимаю, и будет, ну, как бы со своей стороны. Но, к счастью, в буддизме есть... Нет, да, я сейчас... Да. Да, в буддизме есть такое положение, как тантрический буддизм, и фактически... Современный буддизм, ну, который сейчас наиболее широко распространен, по сути дела, это не тот старый буддизм, значит, вот старый буддизм Будды, а так называемый буддизм Нагарджуны, или как бы более такой жизнеутверждающий буддизм. В нашей стране он очень долго назывался ламаизмом. Наиболее такой серьезный центр влияния его, это вот территория. Значит, бывшая территория Тибета. Да, так вот, теперь по существу, по сути этого вопроса, третьего принципа. Значит, Будда, когда он проповедовал основные методы, как опять же гласят байки, ну уже, если честно, больше буддизма Нагарджуны, тантрического буддизма, он изложил все методы и потом сказал: друзья, я вам все сказал, что только у меня было для вас, теперь мне пора уйти из этого мира, и, как известно, значит, умер. Но при этом добавляется, что это все были сказания только лишь для людей. В те годы были люди, которые были в состоянии только лишь понять одну часть учения или дхармы. Ну там, у буддистов не делается разница между учением и дхармой, хотя это более глубокое понятие, такое индийское. Вот, и тут же добавляется, что часть этого учения, высшего учения, он передал нагам. Это такие очень странные существа, очень странные, даже не берусь их описать. Что якобы люди в ту эпоху, пока был жив Будда, все равно ничего не понимали в этих методах, а вот наги понимали. Так вот, как раз считается, нагам он и передал аналог быстрых методов в йоге. Или, по-другому говоря, есть так называемые тибетские йоги. Вы, вероятно, слышали о них. Значит, это йоги, которые целиком и полностью, что называется, цветут и распространены. Не цветут, они, кстати, исчезают так же, как и обычные йоги, но как бы на форм, на уровне буддизма. Теперь по существу, как такое может быть, да, вот как обет отказа от страданий, допустим, сопрячь с таким понятием у них в буддизме, как, скажем, обет бодхисаттвы. Но опять же, я, друзья, я прошу прощения, я залез не на свое поле, поэтому буддисты, которые меня услышат, да простят мне мою, так сказать, мое неведение. Я все-таки вот в области йоги. Так вот, на самом деле, само понятие обета бодхисаттвы, как ни странно, это где-то отголосок именно третьего принципа йоги. Ну, я не буду сейчас, опять же, очень много людей, которые внутри буддизма, которые начнут спорить со мной. Спорить всегда очень тяжело, почему? Потому что буддизм — это религия. А в религиях всегда есть такое понятие, как догма. И начиная как-то призывать к разуму, люди обижаются, думают, что... Ну, и это не мое дело на самом деле. Почему? Ну, я же тоже все не знаю. Да, так вот, вот этот момент о страдании, которое предопределено, на самом деле момент о наличии кармы. Мы помним, что такое страдание, которое предопределено. Страдание, которое предопределено, это есть наша негативная карма. То есть когда-то мы, друзья, обратите внимание на логическую цепочку, когда-то мы волеизъявили жить по каким-то правилам. Волеизъявили. Скажем, волеизъявил, что вот у соседа яблоня, и у него яблоки, а я волеизъявляю, чтобы яблоки у него украсть и есть их. Ну, пошел, украл и начал их есть. Логика, да? Ну, ничего пока еще нет, да? Но если я свободная душа, мое я в состоянии свободы, волеизъявила такой закон, значит, в следующей жизни вполне вероятен, вероятно, применение этого же закона, но против меня. Значит, я уже яблоню вырастил, и сосед у меня яблоки ворует. Почему? Потому что я в своей личной вселенной волей изъявил правила игры. Эти правила игры как раз и называются кармой. Волей изъявил хорошие правила игры, ну, то есть, был такой щедрый и всем помогал. Значит, в следующей жизни я попал в те же самые правила игры, и мне, значит, все со мной щедрые, никто меня не обижает. Был в прошлой жизни, значит, волеизъявил негативные какие-то правила игры, что всех можно обижать. Значит, в следующей жизни попадаю под тем же правилам игры, которые придумал. Вот это, если так в двух словах обрисовать закон кармы, это суть закона кармы. Поэтому, собственно говоря, те страдания, которые предопределены, в этом смысле, они предопределены самим человеком в отношении самого себя тем фактом, что он когда-то ему казалось, что ну, это приемлемо. Прошло время, это его желание, волеизъявление пришло опять же к нему, но уже с другой стороны, которой он не ожидал, что у него все яблоки начали воровать. И он уже, смотришь, начинает там... Сперва забор строить, но забор сломали, значит, он там начал как-то там по-другому воров отпугивать, а воры все равно лезут. И он решает, что типа, ну как же так, ну почему меня воруют, я же такой хороший теперь уже, а что они воруют, да? И вот он начинает впервые задумываться о каких-то морально-этических принципах. А задумываясь о них, невольно проецирует сам на себя. И в следующий момент, когда уже ему там, скажем, представляется возможность не яблоки воровать, а, скажем, там, какому-нибудь там приватизировать какую-нибудь нефтяную компанию там, или еще что-нибудь, да, так вот, что плохо лежит, он уже, что называется, с этим опытом понимает, что что посеешь, то и пожнешь. Если вот так на халяву взял, так ведь на халяву и отберут. Если сам построил, да, сам что-то сделал, то это тебе и останется. То есть поэтому здесь нет противоречия, здесь нет абсолютно никакого противоречия. Это, если угодно, вопрос терминологии. То есть здесь нет противоречия вот такого именно, которое бы, допустим, ну, такие явные несостыковки. Кстати, по этой причине буддизм очень, еще раз, широкой популярностью пользуется, очень интересно. Опять же, я призываю вас, поинтересуйтесь йогами. Там есть система йог в тантрическом буддизме, очень интересные, очень редкие. Некоторые из них еще, говорят, еще пока живы, хотя умирают так же быстро, как и индусские, а может быть даже и быстрее. Еще вопросы, пожалуйста. Друзья, значит, давайте мы завершим нашу сегодняшнюю лекцию медитации.